Я приближалась к подъезду дома, где жила Олеся Мелехина, когда увидела, что в мою сторону бежит Галина Дмитриевна, грузно переваливаясь сбоку на бок. «Татьяна Александровна!» – закричала она еще издали. «Ой, как хорошо, что я тебя увидела! Я уж чуть было не ушла!» «Здравствуйте, Галина Дмитриевна!» – поприветствовала я женщину. «Вспомнили что-нибудь?» «Нет, другое!» «Ой, погоди, сейчас отдышусь!» Галина Дмитриевна достала платочек и вытерла лицо, блестевшее от пота. «Я тебе нашла улику!» Таинственным тоном произнесла она и для пущей важности подняла палец. «Стопроцентное доказательство! Одним словом, тут приятельница есть. Я тебя сейчас к ней свожу. Она тебе все расскажет. Пойдем!» Галина Дмитриевна повела меня к своему подъезду, рассказывая на ходу о том, как разговаривала с некой Анастасией Петровной, просто так, за жизнь. И разговор у них плавно перешел от дачных проблем и повышения платы за коммунальные услуги к Олесе Мелехиной. И вот тут-то Анастасия Петровна и рассказала приятельнице о чем-то таком важном, что без сомнения мне как детективу может очень пригодиться. «Она у нас как справочное бюро, всегда все знает», с легким осуждением сказала Галина Дмитриевна, нажимая кнопку звонка квартиры, находившейся на первом этаже. «Кто там?» – спросили из-за двери. «Это я, Анастасия Петровна. Галя, открывай. Я тебе сыщицу привела», – зычно ответила Галина Дмитриевна. Дверь открыла старушка лет 70, с живыми любопытными глазами и лицом человека, привыкшего всюду совать свой нос, подсматривая и подслушивая. «Проходите», — сказала она, окинув меня цепким, оценивающим взглядом с головы до ног. Мы с Галиной Дмитриевной прошли в комнату и сели на диван. «Вот», — торжественно объявила Галина Дмитриевна, делая широкий жест, — «теперь рассказывай все, о чем мне вчера говорила». «Значит так», — начала рассказывать Анастасия Петровна, сияя от осознания собственной значимости. «Я пошла за хлебом. Это было в тот день, когда девчушка Мелехиных померла. Вот, значит, выхожу я, а у лифта стоит незнакомая молодая женщина. И кто это, думаю, такая? К кому пришла? Что-то я ее раньше здесь не видела. Может, думаю, любовница чья? Как она выглядела?» – быстро спросила я. «Красавица!» – с восторгом ответила Анастасия Петровна. «Прямо как актриса! Высокая, стройная, ножки словно выточенные. Волосы светлые, локонами вьются до плеч. Глаза, правда, были закрыты темными очками, и я их не увидела. Одета в куртку. Туфли у нее были интересные. Сзади блестящая цепочка, а спереди маленький блестящий цветочек. Красивые туфли. В руке красавица держала большой пакет. Я на него тоже внимание обратила. Яркий такой пакет. А на нем Майкл Джексон». «Кто?» – невольно воскликнула я, немало удивившись. «Майкл Джексон», – назидательно повторила старушка и пояснила. «Певец американский». Видя мой изумленный взгляд, обиженно продолжила. «А что? Думаешь, я совсем старый и современных певцов не знаю? Его только прошлым летом по телевизору замучились показывать, когда он умер. Я все концерты смотрела. Вот так. И мнение мое такое. Сам он себя до смерти довел своими пластическими операциями. А парень талантливый был. И без всяких операций симпатичный. Чего ему вздумалось уродоваться? Сейчас негры-то в моде». «Анастасия Петровна, ты по делу говори!» – перебила ее Галина Дмитриевна. «Ну, оглядела я красавицу и пошла за хлебом», – продолжила соседка. «Иду обратно, а меня знакомая останавливает, мы с ней разговорились. А недалеко от того места, где мы стояли, есть мусорные баки. Я гляжу и глазам своим не верю. Идет вроде бы моя красавица, но уже в модном плаще, и волосы у нее уже черные, в руках уже два пакета, маленькие с Майклом Джексоном. Очков на лице тоже нет. Я глядь на туфли. Те самые!» Так по пакету и туфлям я ее и признала. Красавица подошла к мусорному баку, выбросила маленький пакет и пошла дальше. Я быстренько распрощалась со знакомой и к мусору посмотреть, чего это там моя красавица выбросила. «Глядите!» Анастасия Петровна торжественно достала из шкафа сумку и вытряхнула из нее светловолосый парик, солнцезащитные очки и перчатки. «Вот! Те самые!» «И что же вы об этом всем молчали?» – вырвалось у меня. «Так никто ж не спрашивал?» – сразу же встала в позу Анастасия Петровна. «А потом я и забыла. Сколько всего помнить-то нужно? А нам в нашем возрасте-то, знаете, сложно все в голове держать-то. Это вы, молодые, должны». «Ну ты уж не наседай на нее», – вступилась за меня Галина Дмитриевна. «Да я и не наседаю совсем, просто говорю», – возразила Анастасия Петровна. «И потом. Откуда мне знать, что это связано со смертью той девчушки? Ведь все говорили, что она чем-то обкололась или обкурилась, Я не знаю, что это за наркотики такие». Анастасия Петровна отчаянно махнула рукой, словно это я сейчас предлагала ей попробовать те самые наркотики. «Вот в наше время никаких наркотиков не было», назидательно произнесла любознательная старушка. «И хорошо было. Не то, что сейчас». «Спасибо вам большое!» Я громко прервала Анастасию Петровну, принимая у нее вещественные доказательства. «Вам за все это 500 рублей хватит?» И полезла в сумочку за деньгами. «Хватит!» – обрадовалась пенсионерка. «Я все равно не знала, что мне со всем этим делать. Выбросить жалко. Вдруг, думаю, пригодится. Вот и пригодились». «Спасибо вам огромное!» – еще раз сказала я. «И вот еще что. Может так получиться, что вам понадобится присутствовать на опознании и выступить в суде как свидетелю». Анастасия Петровна засияла довольная. «Всегда пожалуйста. Если надо будет, вы только скажите». Галина Дмитриевна осталась болтать с соседкой дальше, а я попрощалась и поспешила уйти. Доказательства практически находились у меня в кармане. Я сложила вещи Кристины обратно в пакет, думая. И умна подруга Мелехина и хитра, а вот на туфлях и Майкле Джексоне попалась. Недооценила, так сказать, бдительность и осведомленность представителей старшего поколения.